На следующий день Нина проснулась рано. На чердаке было холодно, из-под одеяла не хотелось вылезать. Она протянула руку к табуретке, схватила лежащие на ней шерстяные рейтузы и носки и утащила к себе, не раскрываясь, надела их, рывком выскочила из нагретой постели, проворно натянула платье, шерстяную кофту. «Вот приморозило! Да что они все там? Дрыхнут, что ли, до сих пор? Пора топить уже. Могли бы и ночью дровишек подкинуть в такой морозяка», — подумала Нина, потрогав остывший печной боров. Примечание. Боров — участок печной трубы русской печи, выполненный на втором этаже или на чердаке дома для дополнительного отопления. Она спустилась с чердака и прошла на кухню. Мама только-только начала растапливать печь. В доме было немного теплее, чем на чердаке. «Как спалось? Замерзла, поди?» — спросила мама, как ни в чем не бывало. «Ладно все», — буркнула Нина и стала умываться. «Странно, Волкову на работу не надо, что ли? Спит до сих пор?» — подумала Нина, но спрашивать не стала, разговаривать не хотелось. Дрова затрещали, заговорили сухими, хриплыми, потертыми голосами странников, многое повидавших в жизни. Тепло разнеслось по кухне. Нина достала из кастрюли вареную картофелину. Подвинув к себе солонку, села за стол. Мать подошла, наклонилась к Нине, внимательно вгляделась в лицо дочки, в ее фингал. «Дай посмотрю». «Не надо», — дернулась Нина. «Где Волков?» «Олег ушел», — сказала Варя. «Так рано? 6 нет еще. Он уже в 6:30 уходит». Варя ничего не ответила, отвернулась. «А ты чего? Ни свет, ни заря. Тебе же рано еще». «Так, думаю, неладно пошло-то. Потолковать бы надобно», — начала мама мягко. «Не о чем. Можешь идти на работу». Насупилась, а для чего? «Вот еще. Об чем ты поговорить хотела-то?» «Так о тебе, о Волкове». Она первый раз назвала его по фамилии и сама же постыдилась своих слов. Покраснела и тут же поправила себя. «То есть об отчиме твоем, о дяде Олеге». «Никакой он мне не отчим и не дядя. Он мне никто. Но если хочешь, говори, мне все равно». Стараясь придать голосу как можно больше равнодушия, ответила Нина. «А вдруг она попросит прощения? Скажет, что просто побоялась за нас. Он же сильнее, может и ударить, даже убить. Наверное, может. Вон ручища какие. Что я тогда отвечу? Что-что? Прощу, конечно. А что дальше? Ну, разведутся, как с отцом. Он съедет. Нормально все будет. Как раньше. Прощу ее. Конечно, прощу». «Ты на него не серчай. Он так-то неплохой. Даже хороший. А давеча? Так энто не от баской жизни. Знаешь, его же родители умерли. Он в войну, ребенком, объедки по улицам собирал. Голодал». Нина почувствовала прилив гнева. «Мне все равно. Это не значит, что он может мне в глаза водкой хлестать. Почему ты за меня не заступилась? Почему не выгнала его? Меня выгнала, будто это я его дерьмом назвала. Будто это я водку в глаза ему плеснула». «Это ты верно говоришь». Мама замолчала. Наконец, видимо, собравшись с духом, она продолжила. «Ну, ты знаешь, не прожить нам без него. Какая получка у меня? Сама ведаешь, копеечная. А вас четверо. Всем же обувка нужна, одежка, ранцы опять же. А теперь еще 2 получки. Всяко легче. Вон, а мало-помалу одежка стала появляться. У Гальки даже платья новые. Да и в хозяйстве Куда нам без мужика? Вон и дровяник починил, курятник построил. Нина не выдержала, в висках застучала кровь, голос сорвался на крик. «Так ты что, Сашку на вторую зарплату променяла? Меня выгнала, а его оставила из-за дровяника? Да гори огнем твой дровяник! Его и Сашка мог починить. Да ты только забыла, что он с твоим хахалем отказался жить под одной крышей. Подумаешь, досада. Одежка, говоришь? Ты не видишь, что ли? Это только у Гальки и появляется одежка. Она уже ленты парадные носит, а у Тишки бурки на ладан дышит. После Сашки донашивает. Ты его пальтишко видела? Все латано-перелатано. Я уже места живого для заплатки не могу найти. А ты знаешь? Нет, ты вечно на работе. Ты вообще никогда ничего не знаешь. Ничего не видишь. Лучше бы ты нас с Сашкой в интернат отдала, чем этого в дом приводить. Прожили бы. Полноте, дура. У Вари на глазах показались слезы. Ты по что такое говоришь-то? Я бы вас никогда не отдала в детдом. Вы же мои. И она не сдержалась, закрыла лицо ладонями. Ее худенькие плечи затряслись. Нина сжалилась над матерью. Зря она так. Встав за стола, подошла к ней и обняла. Ладно, не надо. Ну, не реви. Варя, от каждого ее слова всхлипывая, только сильнее, тоже встала, обняла Нину и заговорила сквозь слезы. «Доченька, ты прости меня, я одна во всем виноватая. И Степку не удержала, и прокормить всех селенушек нетутка. С работой своей совсем ведь вас забросила. Верно ты говоришь-то, не вижу ничего, не знаю». «Ну ладно, мама, ну что ты, перестань, все так живут, я знаю». «Ты знаешь, какой он был?» Варя начала постепенно успокаиваться, погружаясь в летние воспоминания. «На руках меня носил, душу мне свою открыл. Знаешь, это такая редкость — найти родную душу. Мы со Степаном-то четверых ведь детей нарожали, 10 лет вместе прожили, а в душу друг другу ни разу и не заглянули. Потому и разошлись. Не было ничего ведь, пустота одна». Даже и не говорили никогда. Все хозяйство да дети, да его водка проклятущая. И все равно не ушла бы, покуда он сам нас не выгнал. Отец-то твой кралю нашел, и шо пока я с Тишкой на сносях ходила. Я ведь знала, да прощала все, лишь бы семью сохранить. А вишь, выгнал он нас. Не спросил, как я одна 4 детей поднимать буду. Варя отстранилась от дочки, села на табурет и продолжила. А потом? Одна, все одна. Сколько я клялась себе, что, ежели Бог даст, выйду замуж еще раз. Так уж навек. Не сделаю больше той же ошибки. Не разведусь, не останусь одна. Сколько же я намучилась в одиночестве, знаешь? И работаю одна, и лямку тяну одна. И ночью так тоскливо, хоть волком вой. Ты не знаешь, куда тебе еще. Дай бог, никогда не узнаешь. Страшная черная дыра засасывает твою душу тоской, не оставляя внутри тебя ничего. Закрываешь глаза, а там отка пустота и темнота. Кружит тебя, будто в омут засасывает. Страшно, жуть. А остановиться не можешь, зацепиться не за что. А бывает, так в душу въедается, что и Бог не поможет. А нужна-то всего лишь малость, чье-то плечо теплое, чтоб не страшно было засыпать. А с ним, Олегом, все по-другому. Видела ли ты чужую душу, доченька? Это как с Богом встретиться? Аж страшно испачкать собой. А как соприкоснешься с чужой душой? Чистой, открытой. Твоя тоже очищается. Вся чернота, все гнилье свое заскорузлое отваливается. Становится легкой, будто перышко. Летать хочется. Высоко. Варя подняла глаза к иконе, и глаза ее засветились. Она перекрестилась, вдруг забыла про дочку, залезла на табуретку и стала с упоением чистить икону фартуком, читая шепотом молитву. «Ведь люблю я его!» Закончила она, наконец, свою речь и поцеловала икону с Божьей Матерью. «Да, люблю!» Варя посмотрела на дочку, улыбнулась, слезла с табуретки и подошла к ней. «И тебя люблю, дуреха!» Обняла она Нину. Нина в этот раз не сопротивлялась. Она покорно стояла, опустив руки. «Добро все будет. Потолкуем, перетрем. Вот увидишь, он больше так не будет. Он хороший». «Любишь?» Нина легонько отвела мамины руки от своих плеч. «Ну ладно тогда. Идти мне надо». Она развернулась и вышла в сени. «И зачем я все это устроила? Правда ведь? Как ей плохо-то было? Сколько раз видела ее заплаканной с самого утра? Сколько ночей она вообще не спала, молясь на коленях перед своими иконами? Может, правда, это так страшно? Одиночество? Червь, пожирающий душу. А там черная дыра, которая тебя засасывает. Ух, даже представить такое страшно!» Она тепло оделась, валенки, тулуп, как следует повязала голову пуховым платком, сунула руки в рукавицы, взяла ведра с коромыслом и вышла на улицу. Мороз тут же защипал щеки, нос заколола острыми маленькими иголками, будто кто-то щелкнул по самому кончику. Глаза заслезились. «Хорош мороз! Может, школу сегодня закроют?» С надеждой подумала Нина и прошла к колодцу. «Может, мама права? Я же первая ругаться с ним начала. Специально назвала его «этот». Я помню. Разозлилась за то, что Сашка ушел. Он же предупреждал мать. А что ей делать? Действительно, что? Мы-то все равно вырастем, свои семьи заведем, свои дома в поселке отстроим. Отец давно уже женился. А ей одной остаться? Как учительница-то возле магазина. Забыла уж, как ее зовут. Сашка, понятно, он уже сам как мужик. Может, и правильно сделал, что ушел. Характер у него не сахар. А я за что на него взъелась? Как за что? Он же мне водку в лицо плеснул. Дерьмом сколько раз назвал. Это вообще нормально? Скотина! За что? Что я ему сделала? Думала Нина, переливая воду из бадьи в ведро. Она закрыла крышку колодца и направилась к дому. Ну ладно, не буду больше. Обещаю. Прощаю, так и быть. Всех. Маму, Сашку, Волкова. У нее тут же поднялось настроение, даже ведра стали полегче. Младшие уже проснулись, умылись. Тишка сидел за столом. Галька переливала горячий чай из чашки в блюдце. Самовар высился посреди стола. Гора оладьев с пылу, с жару ароматно призывала к себе. «Смотри, не обожгись, дуй!» — прикрикнула мама, стоя у печи. «Ух, сколько оладьев!» — довольно сказала Нина с порога. Все же вздрогнули и посмотрели на нее. «Что?» — спросила Нина. «Что-то не так со мной?» Дети промолчали и вернулись к своим делам, будто боясь спугнуть ее хорошее настроение. «Слава Богу!» — понадеялась Варя, переворачивая новую порцию оладьев. «Господь услышал мои молитвы. Наконец-то радость-то какая! Добро потолковали. Глядишь, и ссориться больше не будут. Заживем, как люди». «Нин, «А поиграем в самолетики?» — спросил Тишка. «Поиграем, поиграем. Дай хоть поесть». Она наспех сполоснула руки, подошла к столу, схватила верхний оладушек и, обжигаясь, перебрасывая его из одной руки в другую, попыталась откусить. «Горячие же!» — предупредила Галя. «Обожди!» Но Нина уже умудрилась проглотить половину. «С вареньем хоть!» — крикнула мама. «Вот и не отступитесь же!» — вырвалась у Нины. Она, наконец, села за стол. «Прямо куры на сетке! Ни шагу без вас не ступить!» Но она послушно положила оладушек на блюдце, полила его малиновым вареньем, налила себе в другое блюдце чаю и довольная стала дуть на горячий чай.